Глава 17. «Кто первым идет в душ?» — спросила я, когда мы поднялись на второй этаж в мою комнату. «Уступаю даме», — зевнув, проговорил Паша. Долгих буквально рухнул на мою кровать. «Эту ночь я запомню на всю жизнь», — пожаловался друг. «Еще бы!» — хмыкнула я, доставая из шкафа полотенце и халат. Теплыми струями воды я смывала с себя весь пережитый страх. Думать о случившемся не хотелось, но события прошедшей ужасной ночи никак не выходили из головы. Единственное, что хорошо бы было оставить на себе, это Пашкино прикосновение. Только при воспоминании о наших поцелуях щеки зарумянились. Я прибавила холодной воды. В эти минуты Паша был в моей спальне, лежал на моей постели. Конечно, он столько лет рядом и тысячу раз проводил время у меня в гостях, но так близко мы были впервые. Я знала, что в эту ночь, когда нас похитили, все изменилось. Наши отношения определенно не будут больше прежними. Нет дружбы, но есть ли любовь? С моей стороны, конечно, а что думает обо всем этом Паша? Теперь есть что-то непонятное, эфемерное, только-только зародившееся между нами. То, что я очень боюсь спугнуть. Не знаю, сколько я простояла под колючими струями, не решаясь войти в комнату, где был Паша. Наконец выключила воду и осторожно ступила на холодный кафель. Зеркало запотело. Я протерла его ладонью и взглянула на свое отражение. На меня смотрела какая-то совершенно незнакомая, растерянная, напуганная Полина Ковалева. Даже сквозь загар проступила бледность. Мне определенно нужно выспаться. Столько событий. Облачившись в белый банный халат, на цыпочках вышла из ванной и прокралась в свою комнату. Пашка сладко спал на кровати. Я молча рассматривала друга. Долгих перевернулся на бок и положил ладонь под голову. Не знаю, что ему снилось, но внезапно Пашка резко вздрогнул. Не удивлюсь, если после всего случившегося другу приснился кошмар. Разумеется, мне было стыдно за свое поведение, ведь это именно из-за меня нас с Пашей едва не убили. Из-за ревности, любопытства моих тараканов. Глаза от усталости слипались. Я осторожно прилегла рядом с другом, на секунду затаив дыхание. Лежала спиной к Долгих и рассматривала белую стену. Думала, сразу смогу уснуть, но не получалось. Неожиданно Паша обнял меня за талию и притянул к себе. «Паш», — прошептала я, — «ты разве не спишь?» Но вместо ответа получила мерное дыхание в затылок. Я поднесла к губам Пашкину тяжелую ладонь, осторожно поцеловала ее и прижала к своей щеке, а затем провалилась в сон. Несмотря на хмурое утро, к обеду распогодилось. Кондиционер в новенькой машине Германа работал на полную мощность. Солнце било во все окна и слепило глаза. Буравин, натянув на нос большие солнцезащитные очки, уже был не рад, что решил нам с Пашей помочь отыскать Мерседес-развалюху. «Вот!» — внезапно завопила я. «Это дачный поселок. Долгих, помнишь такое название?» Паша, который сидел рядом со мной, закивал. «Поворачивай!» — приказала я Герману. «Крошка, ты бы не орала под ухом!» — сморщился Буравчик, крутанув руль. «Я так могу и в поворот не вписаться». «Прости, Герман», — растерянно отозвалась я, выглядывая на дороге новые опознавательные знаки. Мы завернули в поселок, и теперь я могла его рассмотреть. Большинство домов были недостроенными. Жилые серые коттеджи можно по пальцам одной руки пересчитать, поэтому ночью практически не было горящих окон. Внезапно мне подумалось, что нас с Пашей запросто могли прятать в каком-нибудь из этих домов. Долгих, будто прочитав мои мысли, нащупал мою руку и ободряюще ее сжал. «Все в порядке?» — спросил он, негромко наклонившись ко мне. «Ты побледнела». Мы как раз проезжали один из таких коттеджей. Пустые, незастекленные глазницы, на недостроенном чердаке торчащие деревянные балки на крыше и будто то самое узкое окно на первом этаже. «Ты не думаешь, что...» — начала я. «О чем там щебечете, голубки?» Весело подал голос Буравин. «Куда дальше? А вон начинается небольшой лесок. Как вы тут вообще плутали? Не вижу поблизости ни одного фонаря». «Так и плутали», — отозвался Паша. Оставили машину у одного из домов, а на поиски Пашкиной колымаги отправились пешком. Буравин то и дело подкалывал Долгих по поводу его внешнего вида. Мы едва не проспали встречу с Германом. Поднявшись, опустошили наш холодильник. Затем Пашка поспешно принял душ. Его рубашку я бросила в стирку, а взамен вручила другу папину футболку. Папочка у меня любитель экстравагантных вещей, поэтому по тропинке Долгих теперь вышагивал в широкой оранжевой майке с черной надписью «Семейное положение есть Лидка». «Что за Лидка?» — смеясь, поинтересовался у Пашки Буравин. «Моя мама», — подала я голос, плетясь позади всех. Готова была расплавиться от жары. Солнце нещадно пекло спину и затылок. Буравчик присвистнул. «Так ты что же, и с дочерью, и с мамкой шуры-муры крутишь, гигант?» «Буравин, что ты мелешь?» — прибавив шаг, закричала я. «Запустить бы в его светлую макушку еловой шишкой. И вообще мы это не вместе». «Не встречаемся», — одновременно со мной проговорил Долгих. Мы с ним тут же растерянно переглянулись, оба так и не осознав, какие отношения нас теперь связывают. «Да, конечно, так я вам и поверил», — хмыкнул Герман, снова мне развязно подмигнув. Отвернулся. Я все-таки нагнулась за шишкой и запустила ее в спину Буравчику. Герман озадаченно почесал лопатку и, задрав голову, оглядел сосны. Зайдя глубже в лес, мы спрятались от солнца. В просвете деревьев еще были видны недостроенные дома. Прошагали уже около километра, когда Буравин, который шел впереди, развернулся и озадаченно вопросил: «Офигеть, вы как тут проехали вообще?» «Может, мы не в ту сторону опять идем?» — забеспокоилась я. Лес стал гуще, и хотя днем здесь было не так страшно, меня беспокоили неприятные воспоминания. Чуть позже мы все-таки набрели на Пашкину машину. Мерседес был брошен между двумя кустарниками кизила. Пока Долгих осматривал со всех сторон машину, Буравчик продолжал пялиться на меня и улыбаться. Гаденько так. «Ну что?» — не выдержала я. «Что ты улыбишься? Чем вы занимались в кустах?» Негромко спросил он меня, пока Долгих полез в салон на поиски своего телефона. «От бандитов прятались», — буркнула я, чувствуя, как краснею до кончиков ушей. Вспомнила, что мы на самом деле делали в машине. «Ага, самое подходящее местечко для того, чтобы заняться шпили-вили». «Шпили-вили, шуры-муры», — не выдержала я. «Ты можешь нормально изъясняться, чили-вили». Я вспомнила мультяшного пингвиненка и почему-то расхохоталась. Теперь мне казалось, что Буравчик на него здорово походил. В этот момент из автомобиля вылез Пашка и удивленно посмотрел на нас. «Вы чего?» «Пупс меня высмеивает», — пожаловался Буравин. «Я всего-то у нее спросил». «Машина в порядке?» — перебив Германа, поинтересовалась я у Паши. «Да, все нормально», — кивнул Долгих. «Ныряй, домой отвезу». Я прикинула в уме, что скоро с работы должны вернуться родители, и поспешно полезла в машину. Мне предстоял серьезный разговор с мамой. Если, вернувшись с рынка, она снова не застанет меня дома, влетит мне в два раза сильнее. «Карапуз!» — окликнул Герман. «А может, все-таки со мной?» «Что, шуры-муры или шпили-вили?» — насмешливо уточнила я. «Да о чем вы?» — рассердился Пашка. «Со мной домой поедешь», — рассмеялся Буравин. «И не шути так, а то Долгих мне башню снесет. А я у товарищей девушек не увожу. Правила Буравчика». Как мы не убеждали Германа в том, что между нами ничего нет, кроме дружбы, парень остался непреклонным. Подбросили Германа до его новенькой тачки и, сердечно поблагодарив за помощь, остались с Пашей в салоне Мерседеса. Вдвоем. Не спеша ехали по серпантину и молчали. Пашка задумчиво, я смущенно. Буравин, обогнав нас на одном из опасных участков, посигналил и вырвался далеко вперед. «Дурной», — покачала я головой. «Откуда у него такая тачка?» — озадаченно проговорил Долгих. «Завидуешь, Павлуша?» — язвительно спросила я. «Что ты?» — округлил глаза Пашка. «Я люблю свою детку. И давай потише. Она может нас услышать и обидеться. Ты же не хочешь застрять по пути?» «Я в твоей машине даже дышать боюсь», — созналась я. Пашка рассмеялся и вдавил педаль газа в пол. Мы понеслись быстрее. Через открытый люк в салон проникал теплый поток воздуха. Ветер трепал мои темные волосы, которые то и дело закрывали лицо. Но Буравчика нам, конечно, было уже не догнать. «Ты тоже думаешь, что нас прятали в одном из тех домов?» — спросила я. Пашка посмотрел на меня и вздохнул. «Да, скорее всего, так и есть». «Они сказали, что взяли не тех», — продолжила я, хотя даже говорить на эту тему было страшно. «Всё-таки им нужны Ульяна и Матвей?» «Или Миша», — подсказал Паша. «Все трое», — усмехнулась я. «Тебе не кажется, что пора поговорить с Ушацкой? Она здорово куда-то вляпалась». «Считаешь, Уля сама об этом не знает?» «Стоит ее предупредить», — нахмурившись, сказала я. Подъехав к моему дому, Пашка заглушил мотор, и снова возникла неловкая пауза. Столько раз мы сидели вдвоем в машине, потом я выскакивала из салона, брякнув напоследок какую-нибудь глупость. Все было так просто, привычно, понятно. Я сама хотела, чтобы наши отношения изменились. Это произошло, но что с этим делать, пока не придумала? Мы молчали, уставившись в лобовое стекло, на которое уселась большая стрекоза. Ночью наши объятия и поцелуи были такими естественными, будто без этого нам не выжить, а теперь при дневном свете, когда опасность миновала, все вернулось на круги своя. Учитывая, как мы оба яростно отнекивались перед Буравчиком по поводу наших отношений, может, это был сон? «У вас ворота открыты», — кивнул в сторону моего дома Паша. «Неужели мама раньше вернулась?» Забеспокоилась я. Почему-то в голову тут же полезли мысли, что это может быть и не она. Сердце от страха сжалось, и мороз пробежал по коже. Внезапно Паша нажал на клаксон. От громкого гудка я вздрогнула. «Что ты делаешь?» — зашипела я. «Проверяю», — отозвался Долгих. Из-за ворот тут же появилась мама. Увидев Пашкину машину, она нахмурилась и ушла обратно на участок. «Ох и влетит!» Пробормотала я, хватаясь за дверную ручку. «Ладно, пока». «Пока», — с некоторым разочарованием отозвался Паша. Я распахнула дверь и выскочила из машины. «Лучше не гневить родителей», — растерянно помахав Паше рукой, направилась в сторону дома. Серьезная беседа с мамой не состоялась. Она предпочла со мной не разговаривать. Я так боялась выяснения отношений на деле. Пусто. Ни привычных нотаций, ни истеричных ноток в голосе. Ничего, к чему я уже привыкла. Не знаю, что было бы хуже, грандиозный скандал или полный игнор, который впервые в жизни включила моя мама. Еще никогда я не чувствовала себя такой виноватой. Обычно я в наших отношениях выступала в роли жертвы, а тут... Ужинала я одна, только отец заглянул на кухню, когда я допивала чай с пряниками. «Аппетит не пропал?» — строго спросил папа. «Все хорошо, спасибо, не жалуюсь», — отозвалась я, прожевав кусок пряника. «Мать всю ночь не спала», — сурово продолжил отец. «Я ведь предупредила, что вечеринка будет до утра», — начала мямлить я. «Что, прямо всю ночь не спала?» «Ворочилась, в окно смотрела». «Да что бы со мной сделалось? Там были одни знакомые ребята», — в свое оправдание начала я. «Хотя на самом деле очень даже сделалось». «Предчувствие у нее дурное было», — вздохнул отец. «Бывает же, материнское сердце, оно, знаешь, такое». «М-м-м», — промычала я, отпивая чай. «Как видишь, со мной все в порядке, пап». Чувствовала я себя при этом скверно. Виновато уткнулась взглядом в чашку. «Неужели было так весело, что и позвонить минутки не нашлось?» — спросил отец, стоя в дверях кухни. «Ты даже не представляешь себе, насколько», — ответила я. «И ведь не расскажешь, в какую заварушку попала из-за собственной глупости. Так родителей можно до смерти перепугать. До конца жизни больше из дома не выпустят». «Поля, ты с мамой поговори», — напоследок сказал отец. «Она у нас женщина суровая, но за тебя вчера очень испугалась». «Угу», — растерянно отозвалась я. «Ладно, попробую». «А как тут поговорить, если мать меня теперь избегает?» Несмотря на предыдущую бессонную ночь, я долго не могла уснуть, прокручивая в голове все события. Ворочилась сбоку на бок, слушая, как в углу комнаты чем-то шуршит черепаха. Непонятно, откуда свалившиеся на мою голову преступники, ссора с мамой, неопределенность в отношениях с Долгих. Я тяжело вздохнула и снова удобнее, положив подушку, уставилась в раскрытое черное окно, за которым мигали звезды. «Ладно, буду решать проблему по мере их поступления. Завтра Паша уезжает с друзьями на сборы перед предстоящими соревнованиями. Мама будет на рынке. Поговорить с ней удастся только вечером. Значит, первым делом нужно разобраться с Шацкой. Определившись, с чего мне стоит начать решение своих проблем, я, наконец, уснула. Утром меня разбудил яркий солнечный луч, который дополз до моей подушки. Открыла глаза и прислушалась. А в доме стояла тишина. Спустившись на кухню, не обнаружила на столе привычной записки от мамы с наставлениями на день. Я терпеть не могла, когда она оставляла мне эти послания со списком дел. Но сейчас даже расстроилась, оглядев пустой стол. И завтрака нет. Вот же, как ее задело. Пришлось самой наспех жарить себе яичницу. Позавтракав, натянула летний сарафан, обула сандалии. Поразмыслив, схватила в прихожей соломенную шляпу с широкими полями. Я ее не очень любила носить, но для конспирации сойдет. К тому же на улице уже ярко светит солнце, как бы не получить удар по своей темной макушке. Выскочив за калитку, я внимательно оглядела нашу улицу. Никого. Прошла вдоль забора, просматривая кусты. В листве мне попалась только рыжая бабочка с дрожащими крыльями. Нет у дома определенно никаких преследователей. Я с облегчением выдохнула и понеслась в сторону остановки. По пути я приглядывалась ко всем прохожим. В маршрутном такси внимательно осмотрела каждого пассажира, но никто подозрения не вызвал. В этот час на общественном транспорте только отдыхающие ездят. Будет весело, если я приведу к Ульяне преступников. Это в мои планы не входило. Я до сих пор не понимала, зачем еду к Шацкой. В конце концов, какое мне дело до своей некогда соперницы? Я просто могла отсидеться дома, никуда не соваться. В особенности в полицию. И вообще быть тише воды, ниже травы. А Ульяна пусть сама разбирается со своими неприятностями. И все-таки меня терзали смутные сомнения по поводу Шацкой и Матвея. Как Улю угораздило ввязаться в такие опасные приключения? Это же вопрос жизни и смерти. Я мысленно ахнула от осознания этого, уставилась в окно и едва не проехала свою остановку. Чем ближе я подходила к особняку Шацких, тем отчетливее понимала, что зря это затеяла. Но ноги сами несли меня по выстланной брусчаткой дороге. А если никого не окажется дома? О, это было бы чудесно. Хотя Геля говорила, что родители и бабушка уехали только на выходные. От Ангелины я была наслышана о суровом нраве пожилой женщины, поэтому опасалась появляться на пороге дома Шацких. Но вот кого бы следовало расспросить по поводу Миши, как две капли воды, похожего на Матвея, так это как раз их бабулю. Я потопталась у высокого забора, затем нерешительно нажала на кнопку звонка. Мне долго никто не отвечал. Потом ворота распахнулись, и меня встретила пожилая ухоженная женщина с садовым секатором в руках. «Аромат старинных роз!» — вместо приветствия сообщила она мне, затем указала на невероятной красоты темно-малиновые цветы. «Чайно-гибридная, сорт Травиата, в честь известной оперы Джузеппе Верди. Как вам?» — бабушка Гели Ульяны. Строгая, властная женщина. Я не знала, что ответить. Поправила на голове соломенную шляпу, в которой походила на гриб. Несмело сделала пару шагов вперед. Розы чудесные. Но как представиться-то и объяснить причину своего визита? Мне нужна Уля, значит, скажу, что я к ней. «Здравствуйте», — пробормотала я. «Вы к Стасу?» — спросила седовласая женщина, подрезая розы. «К Стасу?» — переспросила я. «Нет, к Уле. Я ее подруга». Женщина повернулась ко мне и внимательно осмотрела. «Подруга?» — переспросила она. «Ага, лучшая». Зачем-то брякнула я, совсем оробев под пристальным строгим взглядом пожилой женщины. «Вот как!» — покачала головой бабушка Ули. «Превосходно! И снова новости. Как много я не знала о внучке. И где же вы познакомились? Мы в школе вместе учились, и теперь вот в институте одном». Прокашлявшись, сообщила я. Захотелось развернуться и позорно убежать, сверкая пятками. Внезапно пожилая женщина просияла. «Полиночка?» «Ну да», — совсем растерялась я. «Полина, неужели я познакомлюсь с вами лично, юная леди?» Продолжила улыбаться она. «Я совсем обалдела. Со мной хотят познакомиться лично? Это за какие такие заслуги, интересно?» Я снова поправила шляпу. Надеюсь, сарафан не помялся в маршрутке. И выгляжу я прилично для такого, высшего общества. «Ульяша!» — выкрикнула пожилая женщина. Я посмотрела в сторону дома. Двери были распахнуты настежь. По деревянному просторному крыльцу прыгали солнечные зайчики. «Ульяна!» «Да, бабуленька», — послышался мелодичный голос Шацкой. Вскоре она сама появилась в дверях. Увидев меня, она явно разочаровалась. «К тебе гости!» Переводя взгляд с внучки на меня, довольно сообщила бабушка Шацкой. «Полиночка, проходите!» Я неуверенным шагом двинулась в сторону дома. Пожилая женщина проследовала за мной. Водила. Шла вдоль разноцветных клумб, продолжая смотреть на Улю. Шацкая растерянная натянуто улыбалась нам. «Ульяша, нам про тебя! Полина столько рассказывала!» Сказала мне в спину бабушка Ули. «Разве?» Обернулась я, зацепившись при этом о траву, и едва не свалилась в нарядную клумбу. Не хватало только розы элитные перетоптать. Да еще названные в честь известной оперы. Вот было бы позорище. «Конечно, вы столько времени проводите вместе!» Я взглянула на крыльцо. Ульяна, которая выбежала из дома в шортах и майке, поежилась, будто на улице было холодно, и продолжала глупо улыбаться. «Почему к нам не заходите, Полиночка?» — продолжила женщина. «Не стесняйтесь». «Почему это не захожу?» — тут же нашлась я. «В воскресенье вот как раз была со всеми». В этот момент я взбежала по ступенькам на крыльцо и остановилась рядом с Улей, дожидаясь, когда пожилая женщина дойдет до нас. Шацкая вылупила на меня глаза. «Со всеми?» — подняла брови ее бабушка. Ульяна незаметно ущипнула меня за руку, чтоб я заткнулась. А я только хотела похвалить вечеринку. «Ну да, бабуль», — начала Ульяна. «Мы тут с девчонками собирались на девичник. Ольга с Томочкой заходили, чай попили, погадали при свечах на жениха. У Гели спроси, она с нами была». «При свечах, значит?» — проговорила женщина, поднявшись вслед за мной на крыльцо. Первой прошла к красивым стеклянным дверям. «А я думаю, кто прожёг ковер в гостиной? Хотела уже Стаса ругать за незваных гостей». «Сейчас на меня еще дорогущий прожжённый ковер ни за что повесят», — охнула я про себя. «Ты зачем пришла?» — сердито шепнула мне Ульяна, когда мы плечом к плечу вышагивали по крыльцу. «Соскучилась», — ответила я. «Мы же подружки. Вон сколько ты про меня, оказывается, рассказываешь. Пришла пора и мне о тебе поведать». «Интересные вокруг меня дела творятся. То Буравин сообщает другим, будто мы с ним встречаемся, то Шацкая заливает бабушке, что мы якобы подруги. Все используют Ковалёву для каких-то своих темных делишек, а я ни сном, ни духом». «О чем это поведать? Не смей!» — сдвинув брови к переносице, предупредила Уля. «А есть что скрывать?» — обрадовалась я. «Тебе же хуже будет», — пригрозила Шацкая. «Ой-ой-ой, как боюсь!» А в этот момент к нам обернулась бабушка Уля. «Секретничайте, подружки!» Теперь я расплылась в самой ненатуральной улыбке. «Немножко», — скромно призналась я, потупив глазки. «Проходите, Полиночка, в дом. Вы как раз к десерту». «О, это я удачно заглянула. Что там за десерт у этих богачей? После моей пересоленной на завтрак яичницы не отказалась бы от сладенького». Я постаралась состряпать непринужденное лицо и спину выпрямила. Кротко кивнула, мол, спасибо, благодарная бабуля мадемуазель, за приглашение. При Шацкой старшей я чувствовала себя как в пансионате благородных девиц. Кажется, у меня даже походка изменилась. Теперь я подстроилась под шаг Улькиной бабушки и гордо несла себя по широкому светлому коридору, пока мне на пятку не наступила Уля, которая замыкала наше шествие. «Можно быстрее?» — прошипела она, вышагиваешь как цапля. Обычно сдержанная, приветливая, Шацкая здорово сердилась на меня из-за внезапного визита. А что поделать? Каждая из нас доставала друг другу неудобства. Меня, например, из-за Ульяны чуть не прибили. Направляясь к столовой, я попутно оглядывала большой дом. Картины на стенах, красивые дорогие обои. Пока бабушка Ули не видит, я старалась заглянуть в каждую попавшуюся на пути комнату. Не знаю, что хотела там обнаружить. Может, белый рояль, за которым сидит Матвей. Аккомпаниатор, ё-моё, сейчас со смеха упаду. И если Шацкая-старшая не могла заметить, как я высматриваю что-то в ее доме, то Ульяна, разумеется, обратила на это внимание. Я обернулась и встретилась с ее холодным взглядом. Голубые глаза, словно льды Арктики. В столовой нас ждал накрытый стол с белоснежной скатертью. Это они так из-за десерта заморачиваются. Сразу вспомнился тот шоколадный тортик, который оставил Гошка перед моим отъездом. Как я умяла его перед ноутбуком в кровати. Ну, должны же в жизни быть маленькие радости. А тут что? Сиди, соблюдай приличие. Усевшись на стул, Ульяна положила на колени тканевую салфетку. Я тут же поспешно последовала ее примеру, попутно разглядывая многочисленные столовые приборы. Маленькая вилка, маленький нож, маленькая ложка. Кажется, их называют десертными. Голова пошла кругом. Я нервно смяла на коленях салфетку.